Эмоциональные люди. Рациональные люди все время что-то высчитывают, умеют быстро отличить, что им нужно, а что нет, и действуют сообразно ситуации и обстановке. Некоторым нравится такая рассудительность, но мне больше нравятся сентиментальные люди. Они с вниманием выслушивают твои переживания, знают, как окружить теплом понимания, ценят процесс и направление движения выше целей и достижения. Их яркий цвет создает неповторимое обаяние, а уникальная аура, мягко сплетаясь, образует нежный шарм. Отношения с сентиментальными людьми основаны не на внутренней опустошенности, когда человек лишь стремится завоевать расположение и удовлетворить свои желания, а на наполненности, когда, находясь с кем-то и обняв его, не пропускаешь ни слова из тех рассказов и переживаний, которыми с тобой делятся. Сентиментальные люди не похожи на одну из бесчисленных звезд, рассыпанных по небу. Они, подобно единственной яркой луне, прорезают темноту ночи этого сотрясающегося от одиночества и недостатка сочувствия мира. Сентиментальные люди обращают внимание на душу человека, а не смотрят лишь на внешность. Они знают, в трудные минуты человеку нужно, чтобы его выслушали. Они могут заполнить по-детски искренним участием опустошенную и одинокую душу. Душа опустошается чередой бессмысленных разговоров, и, не понимая причины этой внутренней пустоты, ты обращаешься к ценностям окружающего мира. Однако они лишь еще больше опустошают, и круг замыкается. Почувствовав охватившую тебя боль одиночества, ты вновь возвращаешься к внешним формам, разрушая собственную душу. Прочный круг замкнулся. Не в силах перенести муку, рождаемую душевной пустотой, ты тратишь еще больше денег на вкусную еду, шикарную одежду, роскошный дом, дорогие машины, но этим ты лишь еще больше опустошаешь себя. Чтобы стать сентиментальным человеком, нужно немного. Не пытайся утешить свою опустошенную душу, находя недостатки в других людях, а защити свое сердце безмятежной тишиной и спокойствием. Вместо того, чтобы беспокоиться о внешней стороне своей жизни, осознай в глубине души, что именно отсутствие глубинных смыслов и ценностей приносили тебе боль. Наполнись уверенностью в том, что ты сможешь стать не менее прекрасной и счастливой внутри, чем ты кажешься внешне. Сделай шаг на длинном пути жизни, чтобы найти свои смыслы и ценности. Ты обретешь внутреннюю глубину, свободу, мягкость и умиротворение, и это обаяние спокойствия привлечет к тебе людей. И мир пойдет тебе навстречу, ты сможешь с легкостью добиться чего угодно, стоит только пожелать. Ты избавишься от границ, воздвигнутых нервным напряжением и внешними рамками. Раньше над тобой властвовал мир, но теперь ты сама сможешь стать властительницей мира, устремившись к настоящей свободе. Это не просто одиночество, когда рядом с тобой нет ни единой души, это неизбывная тоска, когда хочется, чтобы тебя выслушали со всей страстной искренностью, с теплом во взгляде. Если общаться с людьми не потому, что тебе надо поддерживать с ними отношения, а потому что интересно, и проявить искреннюю заинтересованность в них, то даже грубый и жестокий человек станет слабым и покладистым в общении с тобой, а хладнокровный и бесчувственный может разрыдаться. Тогда и люди, ведомые ревностью и чувством соперничества, поделятся знаниями и искренне пожелают тебе удачи. Сентиментальные люди до странности спокойны, они душевны, обаятельны, харизматичны. Такие люди мне нравятся, я их уважаю. Это драгоценные благодетели, без которых я не смогу жить. Уже одно их существование становится бесценным сокровищем. Такой человек, подобно далекой яркой луне, разгоняет мрак ночи. Сентиментальный человек уникален, он может выслушать и утешить. Он — то единственное воплощение утешения, которое не теряет искренности в море притворства. Разглядев за фальшивой внешней оболочкой подлинное нутро, он протягивает руку, и возникает откровенный разговор, в котором сбрасывается маска, что не позволяло правде, ранее скрытой ото всех, появиться на свет. «Это не то, чем я обладаю». Это подлинное увлечение самим обаянием человека. Как через густой туман, не дающий мне увидеть настоящее, я прохожу эти испытания. Я иду, не зная куда, тяжело передвигая ноги. мои шаги настолько трудны и неуверенны, а мое направление слишком неточно. Все в порядке. Несмотря на эту боль и трудности, все в порядке. Эту боль нужно было перенести, ее суждено было преодолеть. Ты должна была пройти через эту боль, чтобы на тебя нахлынуло отчаяние от того, что ты утратила свою уникальную эмоциональность. Она была нужна, чтобы ты решилась возвратить свой неповторимый цвет и яркий аромат, свою непередаваемую ауру. Поэтому перенеси эту боль, одолей ее понемногу, крупице за крупицей. После того, как ты выплеснешь всю скопившуюся на душе боль вместе с остальной холодностью притворства, останутся лишь настоящая ты и твоя уникальная чувствительность. Чтобы преодолеть путь от эгоизма к душевной заботливости, от болотной трясины предубеждений и вечной критики, сужающей мышление, к лазурному небу свободы и понимания, от непроглядной пустоты поверхностных разговоров к внутренней наполненности бесед, проникающей в самую душу, от бесконечно приукрашающего себя фальшивого «ты» к подлинному «ты», к своей яркой натуре, нужно лишь пережить эту боль и погрузиться в ядовитую и обволакивающую пустоту одиночества. Боль одиночества была лишь сигналом твоей души, и благодаря этой боли ты сумела отыскать настоящую себя. Тебе нужно было лишь пережить боль, поэтому даже если больно, все в порядке. Преодолей этот миг боли и мучений и верни себе истинный облик. Не отступай под натиском боли, которую нужно лишь перетерпеть. Стисни зубы, продержись еще немного и верни свою утраченную эмоциональность. Верни отнятую миром свободу и научись жить свободно, наслаждаясь своей уникальной аурой. Живи не как безвольная рабыня этого мира, но как полноправная хозяйка этой жизни. Я всей душой желаю, чтобы через умиротворение ты обрела счастье.